«Есть у Джаспера такая особенность». Джей мотнул головой, будто пытаясь вытрясти тревожные мысли. «Вы не присядете, Белла?» «Если честно, я спешу. Мне еще домой добираться». С этими словами я вытащила из сумочки пухлый белый конверт с премией и вручила адвокату. «Вот как!» В голосе послышалось легкое огорчение. Джей засунул конверт во внутренний карман, даже не потрудившись пересчитать деньги. «А я надеялся, у вас найдется минутку поговорить». «О чем?» — удивленно спросила я. «Сперва позвольте отдать вам заказ. Хочу убедиться, что нет нареканий». Он развернулся и, уложив дипломат на стол, щелкнул замками. Из портфеля появился большой коричневый конверт. Понятия не имея, на что конкретно обращать внимание, я все же скользнула беглым взглядом по документам. Фотографию Джейкоба адвокат развернул и слегка поменял цветовую гамму, чтобы не бросалась в глаза идентичность снимков в паспорте и на правах. По мне, так оба документа выглядели совсем как настоящие. На миг я зацепилась взглядом за фотографию Ванессы Вольф в паспорте и поспешно отвела глаза, не в силах сдержать комок в горле. «Спасибо», — прошептала я. Джей огорченно сощурился, видимо, разочарованный моим небрежным осмотром. «Поверьте, все выполнено с филигранной точностью. Пройдет любую самую тщательную проверку». «Не сомневаюсь. Огромное спасибо за то, что вы для меня сделали. Джей». «Рад был стараться, Белла. Если вам и вашим близким еще что-нибудь понадобится, пожалуйста, обращайтесь». Я расценила этот тонкий намек как приглашение сменить Джаспера в роли посредника между адвокатом и Калинами. «Вы что-то хотели обсудить?» «Да, щекотливый момент». Вопросительно глядя на меня, он махнул рукой в сторону каменного очага. Я присела на краешек, Джей устроился рядом и, вытянув из кармана шелковый синий платок, промокнул выступающую на лбу испарину. «Вы доводитесь сестрой жене мистера Джаспера или замужем за его братом?» «Замужем за братом. К чему это он?» «Значит, это вы были невестой мистера Эдварда?» «Да». Улыбка стала изменяющейся. «Понимаете, их имена мне уже как родные. Примите мои запоздалые поздравления. Я очень рад, что, в конце концов, мистер Эдвард обрел такую замечательную спутницу жизни». «Большое спасибо». Он помолчал, промокая лоб. «За прошедшие годы я успел проникнуться уважением к мистеру Джасперу и всей вашей семье». Я осторожно кивнула. Он набрал воздуху в легкие и шумно выдохнул. «Джей, признавайтесь уже, к чему вы ведете?» Адвокат сделал еще вдох и выпалил на одном дыхании, глотая слова. «Дайте слово, что не собираетесь похищать малышку и ее отца, иначе мне не уснуть сегодня». «А?» Все мысли улетучились. Только через минуту до меня дошло, что он себе напридумывал. «Нет, нет. Ничего подобного». Я улыбнулась, пытаясь его успокоить. «Я всего лишь хочу обеспечить ее безопасность на случай, если со мной и мужем что-то произойдет». Он сузил глаза. «Полагаете, что-то может произойти?» И тут же, вспыхнув, пошел на попятный. «Хотя нет, я лезу не в свое дело». Глядя, как под тонкой кожей проступают красные пятна, я в который раз порадовалась, что отличаюсь от среднестатистического новорожденного вампира. Джей симпатяга и честный малый во всех отношениях, кроме подпольной практики. Убивать его было бы жалко. «Тут разве угадаешь?» — вздохнула я. Адвокат нахмурился. «Тогда удачи вам!» «И не сердитесь, но если придет мистер Джаспер и спросит, на какое имя я сделал документы, расскажите все как есть. Для меня будет самым огромным на свете счастьем, если мистер Джаспер узнает о нашей сделке». Мой искренний порыв его немного успокоил. «Вот отлично. Позвольте еще раз проявить назойливость и пригласить вас на ужин». «Простите, Джей, не получится. Очень спешу». «Тогда примите еще раз мои наилучшие пожелания. Здоровья вам и счастья. Непременно обращайтесь, Белла. Буду рад оказать любую услугу семейству Каллинов». «Спасибо, Джей». Я удалилась со своей контрабандной ношей, оглянувшись напоследок на Джея, который провожал меня взглядом полным тревоги и сожаления. Обратный путь пролетел быстрее. Я выключила фары и мчалась в полной темноте. Приехав домой, увидела, что гараж опустел. Гости разобрали почти все машины, включая Porsche Элис и мою Феррари. Стремясь утолить жажду, вампиры-невегетарианцы уезжали как можно дальше. Я содрогнулась, представив жертв их ночной охоты, и немедленно прогнала прочь страшную картину. В гостиной остались только Кейт с Гарретом, оживленно спорящие о питательной ценности животной крови. Очевидно, Гаррет попробовал поохотиться по-вегетариански и остался не в восторге. Эдвард, наверное, унес Ренесми к нам и уложил спать. Джейкоб крутится в лесу где-то неподалеку. Остальные подозревают тоже на охоте. Не исключено, что вместе с донолейцами. А это значит, что в доме практически одна, и надо действовать немедленно. Судя по запахам, в комнату Элис и Джаспера давно никто не заходил. Возможно, с самого их исчезновения. Бесшумно порывшись в большой гардеробной, я откопала подходящую сумку. Наверное, вещичка принадлежала Элис. Черная кожаная торбочка-рюкзачок вполне подойдет Ренесме по размеру и не вызовет подозрений. Из ящика с наличностью я выгребла двойную сумму годового дохода среднеамериканской семьи. Здесь пропажа хватится в меньшей вероятности, ведь в комнату никто не заходит, чтобы не расстраиваться. Конверт с поддельными документами лег в рюкзачок поверх денежных пачек. Я опустилась на край кровати, глядя на жалкую котомку. Это все, чем я могу помочь твоей дочери и лучшему другу на пути к спасению. Я бессильно привалилась к столбу, поддерживающему балдахин. Что еще я могу сделать? Несколько минут я сидела, горестно поникнув, пока в голове не мелькнул проблеск мысли. А если... Если принять как данность, что Джейкобу с Ренесми удастся сбежать, значит, Диметрий будет мертв. Тогда уцелевшие смогут в какой-то мере вздохнуть свободно, в том числе Элис с Джаспером. Тогда что помешает им прийти на помощь Джейкобу и Ренесми? Если четверка воссоединится, лучших опекунов Ренесми не найти. Воссоединению мешает только одно. Для Элис, что Джейкоб, что Ренесми — слепые пятна. Она их не видит. А значит, и не отыщет. Помедлив, я вышла из комнаты и пробралась по коридору в апартаменты Карлайла и Эсми. У нее на столе, как обычно, громоздились аккуратные стопки чертежей и планов, а среди них вертушка с ящичками для канцелярских принадлежностей. Я вытащила чистый лист бумаги и ручку. Минут пять я, не отрываясь, смотрела на кремовую поверхность листа. Элис не увидит ни Джейкоба, ни Ренесми, зато увидит меня. Я представила, как у нее перед глазами возникает эта сцена, отчаянно надеясь, что Элис будет не слишком занята и обратит внимание. Медленно, аккуратно я вывела крупными буквами через весь лист «Рио-де-Жанейро». Лучшего места для беглецов не найти. Достаточно далеко отсюда. Элис с Джаспером, судя по последним новостям, уже в Южной Америке, а новые, более насущные проблемы не отменяют старых. По-прежнему неясно, во что вырастет Ренесми и сколько ей осталось жить с таким бешеным темпом развития. Мы так и так собирались на юг. Теперь собирать и расшифровывать легенды предстоит Джейкобу и Элис, если повезет. Я опустила голову, борясь с подступавшими рыданиями и комком в горле. Главное, чтобы Ренесми была жива, пусть даже без меня. Но тоска уже сейчас казалась невыносимой. Вздохнув, я засунула лист на самое дно рюкзачка, где Джейкоб его вскоре отыщет. Оставалось скрестить пальцы в надежде, что Джейкоб, раз португальский у них в школе невиданная экзотика, хотя бы испанский факультативом выбрал. Все, теперь только ждать. Два дня Эдвард с Карлайлом провели на поле, куда в видении Элис должны были прийти в Альтуре. На том самом, где летом состоялась битва с новорожденными вампирами, возвращенными Викторией. У Карлайла, наверное, уже дежавю. А для меня все впервые. В этот раз мы с Эдвардом выступим наравне со всей семьей. По нашим прикидкам, в Альтуре запеленгуют либо Эдварда, либо Карлайла. Интересно. Удивятся ли они, поняв, что жертвы не намерены уносить ноги? Почуют неладное. Думаю, необходимость осторожничать у них давно отпала. Я хоть и невидимая для Диметрия, будем надеяться, ждала на поле вместе с Эдвардом. А как иначе? Нам хорошо еще, если несколько часов вместе осталось. Никаких драматических прощаний мы не устраивали, да я и не предполагала. Произнести слова вслух значило бы самим поставить точку. Оборвать повесть и влепить внизу страницы надпись «Конец». Поэтому мы не разговаривали на эту тему, просто держались вместе, не отходя друг от друга ни на шаг. Каков бы ни был исход, мы встретим его неразлучными. Для Ренесми поставили палатку на опушке под покровом леса, и на меня все-таки нахлынули воспоминания при виде Джейкоба в холодном лагере. Невероятно, как все изменилось с того июня. 7 месяцев назад наш дружеский треугольник казался немыслимым, ведь пришлось бы разбить целых 3 сердца. А теперь все встало на свои места. Какая злая ирония! Только куски головоломки успели сложиться воедино, как ее вот-вот расшвыряют и растопчут снова. Накануне Нового года снова пошел снег. В этот раз крошечные хлопья опускались на мерзлую землю, не исчезая. Пока Ренесми с Джейкобом спали, не понимаю, как она не проснулась от молодецкого храпа. Снег сперва припорошил поле, затем стал ложиться все гуще и гуще. На рассвете пейзаж из видения Элис предстал перед нами во всей красе. Взявшись за руки, мы с Эдвардом безмолвно вглядывались в дальнюю кромку мерцающего белого ковра. Постепенно потянулись остальные. Судя по цвету глаз, у кого алые, у кого золотистые, вчерашняя подготовка прошла успешно. Слышно было, как в лесу перемещаются волки. Джейкоб оставил Ренесми спать, а сам выбрался из палатки и побежал к стае. Эдвард с Карлайлом рассредоточили собравшихся по местам, попросив свидетелей занять фланги. Я наблюдала за передвижениями издалека, дожидаясь у палатки, пока проснется Ренесми. Дождавшись, одела ее в подготовленные еще с позавчера вещи. Вполне себе девчачьи, но при этом крепкие, не порвутся и не протрутся даже после скачки верхом на огромном волке через несколько штатов. На плечи поверх курточки повесила черный кожаный рюкзачок с документами, деньгами, подсказкой и прощальными словами любви. Ей, Джейкобу, Чарли и Рене. «Вроде не тяжело. Она у меня девочка сильная». Заметив мой полный боли и муки взгляд, Ренесми встревожилась, но догадывалась, что допытываться не надо. «Я люблю тебя больше всего на свете». «Я тебя тоже люблю, мам». Она коснулась висящего на цепочке медальона, где теперь помещалась фотография нас троих — меня, ее и Эдварда. «Мы всегда будем вместе хранить друг друга в сердце», — поправила я едва слышным шепотом. «Но сегодня, возможно, тебе придется меня покинуть». Широко раскрыв глаза, Ренесми прижала ладошку к моей щеке. Безмолвное «нет» прозвучало громче любого крика. Горло сдавило так, что не глотнуть. «Ради меня! Пожалуйста!» Ренесми прижалась крепче. «Почему?» «Не могу сказать. Ты скоро сама все поймешь. Обещаю!» Перед моим мысленным взором возникло лицо Джейкоба. Я кивнула, и Ренесми убрала руку. «Не думай об этом!» Выдохнула я. «И не говори Джейкобу, пока не дам знак, что пора бежать!» Ренесми кивком показала, что понимает. «Все. Остался последний штрих». Я опустила руку в карман. Еще когда я собирала вещи для Ренесми, мое внимание вдруг привлек неожиданный радужный всплеск. Луч солнца, пробившийся сквозь тучи, коснулся самоцветов на крышке старинной шкатулки, задвинутой на самую высокую полку в дальнем углу. Я задумалась на секунду, потом пожала плечами. Все подсказки Элис вели к одному. Противостояние с Вальтури миром не закончится. Однако разве плохо начать встречу с изъявления признательности? Кому от этого будет хуже? Наверное, какие-то крохи надежды, слепой и безрассудной, у меня все-таки остались, решила я, потянувшись на дальнюю полку за свадебным подарком Ара. Теперь я защелкнула толстую золотую цепь, и массивный бриллиант угнездился в ямке под горлом. «Красиво!» прошептала Ренесми, обхватывая меня за шею. Я прижала ее к себе и вынесла на поле. Эдвард, увидев нас, ни словом не обмолвился ни о моем украшении, ни об экипировке Ренесми. Только обнял нас обеих и, постояв, со вздохом отпустил. Его взгляд не показался мне прощальным. Что ж, Может, на самом деле он верит в жизнь после жизни куда сильнее, чем готов был признать. Мы заняли свои места. Ренес неловко вскарабкалась мне на закорке, чтобы освободить руки. На переднем краю выстроились Карлайл, Эдвард, Эммет, Розали, Таня, Кейт и Элиазар. Я за ними, чуть в глубине. Рядом стали Зафрина и Бенджамин. Моя задача — прикрывать их, насколько хватит сил. Они — наше главное оружие нападения. Если хоть на миг слепота накроет не нас, а Вальтуре, возможно, перевес окажется на нашей стороне. Зафрина, вся подобравшись, пылала яростью. Сенна казалась ее зеркальным отражением. Бенджамин сидел на земле и, прижав ладони к поверхности, что-то бормотал о линиях разлома. Вчера он выстраивал вдоль задней кромки поля пирамиды из булыжников, которые теперь, укрытые снегом, не отличались от сугробов. «Вампира ими не покалечишь, но отвлечь внимание можно». Свидетели сгрудились по правую и левую руку, кто поближе, вызвавшиеся принять участие в битве, кто подальше. Швон, сосредоточенно зажмурившись, потирала виски. Неужели последовало совету Карлайла, пытается направить помыслы на дипломатическое разрешение конфликта? В лесу невидимками застыли волки, готовые прийти на помощь в любой момент. Слышно было только тяжелое дыхание и стук сердец. Сквозь низко нависшие тучи пробивался рассеянный свет. Непонятно, то ли утро, то ли уже день. Взгляд Эдварда, не спускавшего глаз горизонта, вдруг стал непроницаемым. И я поняла, что сейчас он видит это все во второй раз. Первый был в мыслях Элис. До прибытия в Альтуре ничего не изменится. Нам остались минуты, если не секунды. Родные союзники напряглись в ожидании. Из-за деревьев вышел большой коричневый волк и встал у моей ноги. Не выдержал сидеть в засаде вдали от Ренесми, когда опасность уже на подступах. Ренесми запустила пальцы в густую шерсть на холке и, кажется, слегка расслабилась. С Джейкобом ей было чуть спокойнее. Мне тоже. Пока Джейкоб рядом, она не пропадет. Эдвард, не рискуя оглянуться, протянул руку за спину. Я протянула свою, и наши пальцы встретились. Он тихонько сжал их. Проползла еще минута. Я поймала себя на том, что напряженно вслушиваюсь, ловя приближающиеся шаги. И тут Эдвард замер, едва слышно зашипев сквозь стиснутые зубы. Взгляд его застыл на кромке леса к северу от нас. Мы дружно посмотрели туда же. Истекли последние секунды.